Какой наглец! Сама нахалка! Грубиян, грубиянка! Ё-моё, с тобой невозможно разговаривать! Ё не твое, ё общее!» Все, кроме Реми, которому было не дано понять эту русскую часть разговора, уже съезжали под стол от хохота. Александра умчалась в туалет, тушь попала ей в глаза. Кис последовал в том же направлении, но несколько по иному делу. Он, что называется, едва не уписался от смеха. Когда оба вернулись, Реми с Ксюшей целовались. Кажется, слова уже не были нужны, и все шумно сдвинули предусмотрительно наполненные шампанским бокалы. Спустя еще полтора часа, когда был обсужден официальный визит Реми к родителям Ксюши, сроки ее приезда во Францию и масса других важных и неотложных дел, Кис вдруг помрачнел и произнес: «А убийцу-то мы так и не нашли, и досье тоже». Реми оторвался от созерцания чудных Ксюшиных глаз. «Ладно тебе, найдем». «Саша», — повернулся Кис к своей соседке по столу, — «ты ведь не убивала Тимура, скажи мне правду». Тут Александра замолкла, и глаза ее потемнели, погасли. «Извини», — пробормотал Кис, — «но если не ты, то это Андрей, больше некому». Александра отвернулась от него. На выручку бросился Реми. «Мой друг не отличается деликатностью, ты не обращай внимания». «Но я же сказал, ты его не убивала. Я же не сказал, ты его убила», — ворчливо оправдывался Кис. «Просто мы в небольшом тупике», — продолжал Реми. «Мы встречались с Андреем Зубковым, и, если верить его рассказу, то выходит, что...» Реми пустился в объяснение, сопровождаемое поддакиваниями смущенного Киса. «Вот видишь», — сказал последний под конец рассказа, разводя руками, — «что еще прикажешь думать? Раз не ты, то дружок твой, третьего не дано». «Почему?» — удивилась Александра. «Мало ли кто мог еще зайти в тот вечер к Тимуру. Андрюша не мог убить, я его знаю». «Нет, у него рука бы не поднялась. Он, в конце концов, умный и добрый человек. Но если допустить, что он все-таки задумал убийство, то как-нибудь сам бы управился, а не стал бы, как гадкий трус, из-под тишка пользоваться ситуацией и топить живого человека. Нет-нет, третьего надо искать. Надо!» «То есть ты вот так совершенно недвусмысленно заявляешь, что в тот вечер еще кого-то нелегкое принесла, а не многовато ли в нашей истории совпадений?» «Каких совпадений, Алексей?» — спросила Александра, отметив про себя слова «в нашей истории». «Совпадений в нашей истории нет. Это вы с Реми их придумали, потому что не знали о розыгрыше». «Совпадение здесь только одно, в том, что Ксюша надела на свой воображаемый труп перстень Тимура. И то совпадение лишь частичное. Скорее, работа интуиции, ведь Ксюша наверняка видела именно его в аэропорту. Он следил за мной, он все хотел знать, куда я иду, куда я еду, куда я лечу. Так что ищите, господа детективы, ищите третьего». «Тимур занимался сбором компромата», — поддержала сестру Ксюша, — «и должны существовать люди, которые об этом знали и хотели от него избавиться. Кто-нибудь мог решить, как Саша и Андрей, залезть в квартиру, чтобы выкрасть компромат на себя». «Три замка — не шутка, девочка. И подавляющая часть населения орудовать отмычками не умеет. А выкрасть ключи у Тимура, чтобы сделать копии, как показала история с Сашей, совсем непросто. Тимур был человеком хитрым, жестким и расчетливым, а такие люди обычно не доверяют ближнему, судят о ближнем по себе». «Как хочешь, Кис, а третий там был», — возразила Александра. «На что-то он все же рассчитывал». «Я знаю, что надо делать!» — вдруг воскликнула она. «Надо найти человека из окружения Тимура, который, как и мы с Андрюшей, считал, что он уезжает в пятницу. Именно такой человек решился бы прийти». «Александра!» — завопил Кис и полез обниматься. «Я с самого начала понял, что ты потрясающая женщина!» Как это ни удивительно, но Саша, со смехом отбиваясь от Киса, вдруг зарделась, как юная девица. «К тому же ты необыкновенная умница», — продолжал Кис. Он все-таки выиграл их маленькую драчку и оставил руку на плече Александры. «Ты сейчас сказала одну замечательную мысль насчет пятницы. Только все надо было сказать наоборот». Кис подождал и, видя, что его слова остались для всех загадкой, торжествующе пояснил: «Этот, третий, знал, что Тимур будет дома в пятницу». «Почему?» — изумились все. «Потому что Тимур ввел в заблуждение только Андрея, причем с конкретной целью, чтобы Саша узнала об этом от него. А всем остальным было прекрасно известно, что Тимур уезжает в понедельник». «Нет, кто-то зачем-то шел к Тимуру в гости. Я раньше думал, что Тимур вечером в пятницу съездил на дачу, а потом вернулся в Москву, потому что у него встреча назначена. Теперь понятно, что на дачу он мотался, скорее всего, просто чтобы дождаться вечера, так как на вечер пятницы у него был план поймать в ловушку Александру. Следовательно, никакой другой встречи у него не было запланировано. И кто-то непрошенный явился к нему в гости, зная, что он должен быть дома. Кто-то, кого Тимур не звал, поскольку он расписал по сценам этот вечер для Саши, и нашел Тимура на газоне». «Погоди, погоди», — заговорил Реми, — «что там у нас о звонке было? Александра, кто-то звонил Тимуру, когда ты пряталась в спальне, ты нам рассказывала. Ну-ка, вспомни поподробнее». «Верно, Тимур сказал, разговоры о делах в рабочее время, а сейчас я отдыхаю. И еще про предательство, что он его не прощает. Его собеседник, судя по всему, пытался оправдаться. Я, к сожалению, плохо помню. Я испугалась, и мои собственные страхи и худшие ожидания занимали мой мозг в тот момент». «Это уже немало. Некто, кого Тимур не прощает. И кто пытается, тем не менее, выторговать прощение. И этот некто должен был бояться, бояться не на шутку, раз позвонил Тимуру домой. Ты говорила, Тимур был крайне холоден с ним?» «Да, резок, категоричен. Тем не менее, человек рискнул позвонить. Зная Тимура, он не мог не предполагать, какой его ожидает прием, и все же позвонил, вымаливал прощение. Значит, для него это был крайне важный вопрос, раз он полез на рожон», — оживленно говорил Кис. «Этот человек, попав в немилость к Тимуру, что-то терял». «Что терял? Отчего он трясся?» Кис торжествующе обвел все глазами. «Может, это кто-то с работы?» — предположила Ксюша. «Боялся, что его уволят». «Работа?» — фыркнула Александра. «Тот, кто находился в руках шантажиста, мог потерять куда больше, чем работу». «А ты что скажешь, жених?» — Кис устремил взгляд на Реми. «Тимур имел дела с таким количеством людей, что я не позавидую тому, кому придется перетряхивать все его контакты в поисках ночного визитера», — несколько мрачно ответил жених. Девушки заметно расстроились, представив себе необъятность предстоящей задачи. Один Кис по-прежнему сиял, как новенький рубль. Реми кинул на него вопрошающий взгляд, и вслед за ним и сестры устремили удивленные глаза на жизнерадостную Кисову физиономию. «У тебя есть какие-то соображения?» — осторожно поинтересовался Реми. —